Глава 13. Галактика Небесная река. Центральные миры. Система Корусант Прайм. Планета Корусант. Храм Ордена Джедаев. Лететь до столицы республики оказалось тем еще геморройным приключением. Начнем с того, что за все время моего путешествия на Корде мне ни разу не пришлось сталкиваться с патрульными силами республики, не считая того раза, когда мы прилетели на Зайгеррию. Но и там на мой корабль не обратили ровным счетом никакого внимания. Ну, прилетел кто-то на бывшую планету работорговцев, кишащую бандитами, и прилетел. Чего уж там. Может, дело какое у разумного образовалось. Срочное и денежное. Не нужно мешать. Юстициары там вообще такое ощущение, что для виду на орбите болтались, как мебель. И это представители властных и силовых структур в самом гнезде криминала. Да, как страшно жить. Зато, когда Корда только сунулась в пространство внутреннего кольца, вот тогда и началось. По пути к Корусанту не было ни одной системы, где бы до меня не доколупались. Вообще-то, всех патрульных очень смущал мой корвет. С виду вроде невооруженная яхта, а как включишь боевой сканер, так шок и трепет. Столько больших пушек и противокорабельных ракет в погребах, что это вызывает закономерные подозрения. Вначале я вообще как мог развлекался, когда со мной выходили на связь, а какой-нибудь придурок, преисполненный служебного рвения, впадал в ступор при виде моей детской и наглой татуированной рожицы. Как так? Мелкий и мерзко ухмыляющийся сопляк на подозрительном, но на поверку оказавшемся боевом корабле, набитым оружием под завязку. Так еще и летит в сторону Корусанта. Я прям в их глазах видел блеск будущих наград и мечтательное предвкушение о громадных денежных премий за поимку такого опасного путешественника. Каждое такое столкновение с патрульными силами республиканской юстиции почти всегда заканчивалось по одному сценарию. На требование остановиться, лечь в дрейф и принять досмотровую команду я включал на идентификаторе Корды код опознавания принадлежности корабля к моему государству и метками присутствия на борту главы государства. Поднимал своего рода герцогский вымпел, как на кораблях во времена парусного флота, и попутно посылая в далекие дали прицепившихся патрульных, не обращая внимания на их требования и истеричные вопли в эфире. Затем, в зависимости от ситуации и сил патруля, следовал либо предупредительный выстрел по курсу корвета, либо боевой заход в атаку истребителей с требованием остановиться и опять же принять досмотровую группу. А вот потом, когда распаленные и злые юстициары вламывались на борт моего корабля, они оказывались лицом к лицу с хмурым джедаем и целой металлической сворой боевых дроидов, ощетинившихся разными забавными штучками. Начиная от тяжелых бластерных пистолетов и кончая нацеленной на шлюз противотанковой ракетной установкой. Нет, юстициаров патрульных я прекрасно понимаю. Ребята делают свою работу, но ведь они откровенно сами же и нарушали закон, когда игнорировали мои коды. Только когда воочию сталкивались с джедаем, страсти утихали. Так и это не всегда помогало. Некоторые требовали полноценную проверку ID со сверкой генетического кода и запросами в центр на информацию по моему кораблю. В общем, я развлекался на полную катушку, одновременно проводя для себя социальный эксперимент и нарабатывая опыт общения с силовыми подразделениями республики. Где все они были, когда мы бороздили внешнее кольцо? Это ведь тоже республика. Там у нас было 16 боестолкновений с различными криминальными и пиратскими деятелями, и это около довольно населенных планет с плотным трафиком движения на орбите. Хоть бы одна патрульная падла прилетела и сунулась в конфликт. Я даже молчу, что подобные безобразия творятся на всех основных гипертрассах, которые, по идее, нужно бы вообще-то плотно контролировать. Это же основные транспортные и торговые артерии, связывающие миры ядра и внутреннего кольца с ресурсной базой внешнего. А тут получается, что охраняют только богатеньких потребителей и полностью забивают на периферию. Так что тогда я отыгрывался и откровенно издевался над патрульными за такие моменты. Однако и это развлекалово не могло продолжаться вечно. Злой Сайфо Диэс в категоричной форме потребовал внести в идентификатор корвета данные с моей принадлежностью к Ордену Джедаев и впредь не сношать ему мозги моими выкрутасами. Пришлось вносить данные, что я таки да, джедай на насквозь и напрочь джедайском корабле, чтобы всякие любопытные не приставали и не беспокоили, а дальнейшее путешествие выдалось на редкость спокойным и унылым. Такое чувство, что Корда в мгновение ока стала абсолютно невидимым кораблем и совершенно никому не интересным. А ведь теперь я мог запросто привести в сердце республики все, что угодно. Хочешь боевых дроидов, а хочешь так и термоядерную бомбу или вирус какой смертоносный. Скукота. Но все рано или поздно заканчивается. Вот и сейчас Корда прыгнула по знаменитым на всю галактику координатам 0.0.0.0.0, вышла в одной из точек равновесия в околопланетном пространстве, а на обзорных экранах передо мной раскинулся Корусант. «И куда же мы прилетели, Юнлинг?» — спросил меня Сайфо Диэс с интересом рассматривая частную посадочную площадку, прилепившуюся к одному из небоскребов, царапающих грязновато-голубое небо Корусанта. «Понятия не имею, наставник, но коридор для посадки корабля был выделен и согласован с диспетчерами консулом герцогства», — пожал плечами я. «Консулом?» — переспросил Диэс. «Ну да», — немного раздраженно подтвердил я. «Мне же нужен консул, или, по-вашему, мне его уволить?» «Да нет», — растерянно повернулся ко мне он. «Просто не ожидал. Думал, что ты Корду на храмовый космодром посадишь». «Ага, вот прям бегу и падаю. Еще чего не хватало. Как будто я не вижу, как мой джедаюк на мой же кораблик облизывается. Так ему хочется побыстрее его изучить и поковыряться внутри. Вообще-то Корда содержит секретные технологии, и давать их в руки джедаям я не договаривался. Открутит чего под каким-нибудь благовидным предлогом посмотреть, что внутри, чисто из интереса, а потом, в лучшем случае, от корвета только пустой корпус останется. Мне это надо. Я уже, между прочим, предупреждал, что корабль останется частным. Ведь джедаям собственность по нынешним правилам не положена. У них, у нас. Сейчас сплошной коммунизм в Ордене, понимаешь. И, как я слышал, даже корабли общие и выдаются советом на миссии как общественная собственность всего Ордена. А то, что общее, то считай ничего. Успел я посмотреть на Лора Кат, то суденышко, которое привозило к нам джедаев и которое их же и забирало. Кораблик без хозяина выглядел жалко и потрепанно. Подобной судьбы для своей Корды я категорически не желаю. Пришлось загодя строчить объемное послание с подробными инструкциями своему консулу, чтобы он организовал и подготовил для меня встречу без всяких возможных трудностей. И, видимо, это ему с блеском удалось. Вообще-то, когда я только связался по гиперсвязи с разумным, отрекомендованным Хоком, как мой чиновник-представитель на Корусанте, то я несколько засомневался, что данный Сефи именно мой консул. Хрост Нуада обладал для Сефи очень колоритной внешностью и чертами лица. Ему бы с таким, такой, короче, с такой физиономией только в театре играть. Причем играть исключительно конченых подонков и негодяев. Откровенно злодейский типаж. Этакий остроухий вампир, кровопийца-упырь и утонченный садист. Хотя по отзывам моего безопасника Арпатика Тофта, мэтр Нуада является надежнейшим и проверенным кадром. Именно Хрост Нуада и весь персонал консульства под его началом на Корусанте сейчас задействованы в политическом противостоянии против королевства Тустра. Однако, нет-нет, но глядя на изображение моего здешнего консула, непроизвольно возникали мысли и желания сразу же прятать подальше деньги, детей и невинных девушек. Но все равно опрометчиво судить разумных только по внешности, особенно в этой вселенной, населенной множеством очень даже визуально страшноватых созданий. Я ведь тоже не без грешка. За моей миленькой мордашкой, детским тельцем и невинным обликом прячется тот еще циничный засранец, не отягощенный высокой моралью и непоколебимыми принципами. «Рад приветствовать вас на Корусанте, ваше высочество», склонился в уважительном поклоне Нуада, при этом проделав это действие с таким собственным достоинством, что даже любой спесивый самодержец не усмотрел бы в этом неуважение к собственной персоне. «А уж как я рад», вздохнул я. «И еще, мэтр Нуада, не стоит начинать наше общение столь формально. Этикет — это, конечно, хорошо, но я рассчитываю на более доверительное общение между нами. В конце концов, нам с вами совместно предстоит очень долго и много работать, а излишне протокольное обращение может помешать рабочему процессу. Надеюсь, мы поняли друг друга». «Как будет угодно вашему высочеству», растянув тонкие губы в зловещем оскале, который у моего консула зовется приветливой улыбкой, ответил он. «Все-таки прикольный он тип, но нужно заканчивать тут все свои дела, заморочки с вежливостью и, наконец, лететь в храм. Позвольте представить вам моего наставника, мэтр. Это рыцарь-джедай Сайфо Диас, в высшей степени замечательный, разумный и талантливый одаренный», отрекомендовал я своего наставника. «Приятно познакомиться, рыцарь». Все так же вежливо, но со злодейской ухмылкой ответил Хрост. Пока Диас с немного ошарашенным выражением на лице представлялся моему консулу, я смотрел на небольшую толпу разумных и дроидов, которые кучковались около трех разнокалиберных спидеров. Рядом с насквозь по виду казенной колымагой стояли трое разумных. Человек в форме капитана республиканской юстиции, рогатый сержант Забрак и Дурос, но только в форме с нашивками капрала. Тут все понятно. Это за арестованной Зайгеррианкой конвой прилетел. Пусть с этим делом Диас разбирается. Отдельно стоял относительно небольшой такой спидер, очень сильно напоминающий представительский транспорт для высокопоставленных особ. Дизайнеры этой летающей техники очень сильно постарались для подчеркивания статуса владельца. Слишком уж роскошный спидер. Это, видимо, аппарат Нуада стопудово. Рядом с ним протокольник и два дроида-телохранителя тусуются, модели и производства моего герцогства. Буквально впритык к консульской тачке стоял настоящий глайдер. И что-то лезть в него у меня не было никакого желания. Точь-в-точь в таком же я в этой вселенной очутился. Нехорошие воспоминания и ассоциации. Но нужно отдать моему консулу должное. Он выполнил все мои поручения в точности, и лететь до храма в бронированном гробу мне все равно придется. Я, джедай, хок и, плюс ко всему, весь наш багаж, подавляющее большинство которого занимали всякие свистелки и перделки моего кибернетического секретаря-телохранителя. В обычное, даже многоместное корусантское дроид-такси такая куча барахла никак не поместится. Иначе придется заказывать чуть ли не контейнера ВОЗ. Вообще-то я не нищий Скайуокер на тот момент, когда он прилетел с Татуина, а вполне себе представительный и состоятельный юнглинг. Миллиардер, даже триллиардер, плейбой и весь такой могучий аристократ. Только маленький еще. Если честно, то Корусант мне совершенно не понравился. Вот просто никак не вызывал положительных эмоций. Нет, было, конечно, и удивление, и интерес, и даже офигевание от масштабов, но вот каких-либо радостных или восторженных чувств столица республики во мне не пробуждала. Уныло сморщившись, я любовался урбанистическими видами через бортовую систему слежения бронированного глайдера и меланхолично размышлял о том, как так получилось визуально передать здешние виды и архитектуру создателям компьютерной графики в киносаге об этой вселенной. Просто поразительное сходство. Все эти гигантские многокилометровые шпили небоскребов, циклопические строения жилых блоков и кажущиеся с высоты ничтожными ниточками площадки космодромов. Так, трехкилометровые межпланетные лихтеры и не менее внушительные контейнеровозы на таких космодромах казались вообще микробами. Масштаб просто потрясал. Возможно, такое зрелище и было по душе какому-нибудь фанату футуристического будущего, но вот на меня подобное лишь давило и повергало в депрессивный настрой. Так мало того, еще и присутствовали ощущения в силе. Миллиарды разумных с их чувствами, чаяниями, бедами и надеждами. Сотни тысяч ежесекундно рождающихся и ежесекундно умирающих здесь. Их было слишком много для одного мира. Эта планета задыхалась. Задыхалась от транспоростиловой скорлупы, в которую была закована целиком, задыхалась от той энергии, поставляемой извне для снабжения гигантского Экуменополиса, задыхалась от жизни. Хоть мы высадились на стороне планеты, где сейчас было утро, но оказалось, добираться до храма Ордена нужно почти на другую сторону планеты, что займет примерно 7 часов, вследствие плотного трафика движения многочисленного летающего транспорта, и доберемся мы туда, когда в обители джедаев будет глубокая ночь. Не продумал я подобный момент. Как контраст, в силе храм Ордена очень сильно отличается от фона Корусанта. Уже сейчас только такой момент мне нравился в этом грандиозном сооружении. Этакий островок спокойствия, умиротворения и медитативной созерцательности посреди душной атмосферы республиканской столицы. Да и храм, что называется, внушал. Уж отгрохали, так отгрохали. Сколько же, интересно, человека часов, усилий и материалов вложили в это строение. Нифиговый такой зиккурат формы усеченной пирамиды, увенчанный 5 монструозными башнями. Я даже с общей высотой этого сооружения затрудняюсь, но оно было самым высоким из всех окружающих. Величественная халупа. Конечно, я не ожидал, что меня, всего такого важного, будут встречать перед главными воротами, да еще и с фанфарами, потому глайдер приземлился на непримечательной, но обширной площадке в северном торце храма. Несмотря на позднее и ночное время, здесь оказалось довольно оживленно. Помимо нашего глайдера, здесь было припарковано множество разнообразных спидеров, и даже стоял на посадочных опорах один малый фрахтовщик серии YT. Кроме этого, между всеми этими средствами передвижения сновали разнообразные разумные. Наше появление не вызвало вообще никакого интереса либо настороженности. Ну, прилетели и прилетели. Я как минимум ожидал, что хоть на входе будет какой-нибудь пост с охраной или хотя бы с проверяющим. Что-то мое решение спрятаться здесь от моих преследователей уже не выглядит таким замечательным. Проходи, кто хочешь, бери, что хочешь. Пока Хок выгружал из глайдера наш багаж, мы с моим наставником осматривались. Я глазел на многочисленных экзотов, среди которых не было ни одного человека. Вообще, человек тут присутствовал только в единичном экземпляре, и это был мой наставник. И вот сейчас он меня отвлек от занимательного зрелища, когда я пытался по внешним признакам определить, в каких условиях нужно жить, чтобы приобрести подобные черты, как у окружающих нас инопланетян. «Смотри, Юнлинг!» — мерзотно ухмыляясь, воскликнул джедай. а кто-то говорил мне, что среди джедаев заигеррианцев не бывает. Я повернулся в ту же сторону, куда смотрел Сайфо Диэс, и увидел, как по рампе того самого YT спускается парочка разумных. Очень старый джедай Твилек держал за руку малявку заигеррианку, наряженную в скромное и детское серое платье. «Да как так-то?» — возмущенно воскликнул я. «Вот готов душу прозакладывать, что это кандидат в юнлинги, которую нашел этот джедай. Совсем мелкая и, возможно, даже моего возраста, смуглая кошка-девочка с огромными кошачьими желтыми глазами, настороженно шевелящая лопоухими звериными ушами. Но самое запоминающееся и бросающееся в глаза — это были ее волосы. Такого яркого и розового оттенка шевелюры я еще не видел в этой галактике, и было очень заметно, что это ее естественный окрас. Я прямо невольно почувствовал, что не во вселенной «Звездных войн», а в какое-то аниме угодил. А дальше что? Девочки-кролики будут? Тем временем Твилек срисовал нашу компанию с таким же малолетним подопечным и стал продвигаться в нашу сторону. «Приветствую, мастер!» — с вежливым поклоном поздоровался Сайфо Диэс на правах младшего по возрасту, когда джедай подошел. «Я рыцарь-джедай Сайфо Диэс, а это юнлинг Элай Джет, которого я сопровождаю в храм». «Приятно познакомиться, рыцарь, и ты, юный джедай. Я мастер-джедай Куоллик Басса из исследовательского корпуса, а этот юнлинг рядом со мной — Луралия Тосан. Настоящее чудо, что мы встретились тут одновременно с двумя кандидатами на вступление в орден. Может, это судьба и воля силы?» По-доброму так и хитро улыбаясь, представился и выдвинул догадки этот старикан. «Чего это ты задумал, ископаемая развалина? Не хватало мне еще тут всяких свах-твилеков. И вообще-то, я уже юнлинг, а не кандидат. Че за дискриминация? Да и к тому же, если она юнлинг, почему не по форме экипирована? Непорядок!» Пока джедаи расшаркивались и после завели светский разговор, я подозрительно и хмуро рассматривал мелкую и молчаливую пигалицу. Ну, пока она ребенок, то выглядит очень мило. Любые дети мило выглядят, а уж ее расы-то и подавно. Котенок, прелесть и кавай. Но я-то знаю, что из представителей конкретно этой расы вырастает в итоге. Более жестоких разумных еще поискать. По-моему, мои чувства и предвзятость не остались незамеченными. Джедаи же кругом. И мастер Басса, прервав разговор с Диэсом, с недоумением на меня посмотрел. А я, напряженно и немного играя на публику, заявил. «У нее желтые глаза, наставник. Это очень подозрительно. Вы говорили, что у ситхов глаза всегда желтые». «Элай, прекрати выдумывать!» — возмущенно воскликнул Сайфо Диэс. «У заигеррианцев распространен такой цвет глаз, и ты, между прочим, об этом прекрасно знаешь». «Но ведь подозрительно, наставник!» — нахмуренно продолжал настаивать я. «Я вообще считаю, что нельзя ослаблять бдительность. Это, на мой взгляд, должна быть самая важная черта джедая. Зло не спит, наставник. И стоит только забыть об этом и утратить внимательность, так всякие ситхи проникнут в самое сердце ордена». Бедная девчушка выпучила и без того большие глаза и мгновенно спряталась за своего джедая, трогательно уцепившись и спрятав мордашку в складке его джедайской робы. Мне ее даже немного жалко стало. Оказывается, что я тот еще тип. Но что-то не всегда мои шутки здесь воспринимаются именно как шутки. С земным юмором и приколами над ближними тут не всегда приемлемо и корректно. Столько рас и культур, что некоторые мои невинные, на мой взгляд, приколы могут дать повод к войне или вызвать непонимание как минимум. Осторожней нужно. «Юнлинг, ты предвзято относишься к расе заигеррианцев?» — строго спросил меня старичок-джедай. Вот не могу я не приколоться и попутно не постебать своего джедая. Мой наставник утверждает, что я не умею их готовить. Пристально посмотрев на зашуганную девчонку и картинно облизнувшись, заявил я. На мое плечо легла тяжелая рука Сайфу Диаса, и он, тяжело роняя слова, пообещал. «Ну знаешь, Юнлинг, когда-нибудь, потом, немного позже, я тебя выпарю». Как оказалось, Луралия Тасан оказалась нормальной девчонкой. Так мало того, мастер Басса откопал ее в одном из рабских загонов в натуральной заднице галактики на мало кому известной планете, так и сама эта разумная ничуть не напоминала своих соотечественников. Вот уж никак не ожидал, что представитель расы работорговцев окажется сама в роли натуральной рабыни. Зайгеррианцы обычно к таким моментам очень ревностно относятся и сурово карают любых, кто берет представителей их расы в рабы. Всю ее немудреную историю жизни я выслушал за 5 минут и сидя с ней на одном из репульсорных ящиков, которые скользили вслед за моим хоком и оживленно переговаривающимися джедаями. Наш небольшой караван из 2 джедаев, 1 дроида, 2 юнлингов и 4 контейнеров гробов перемещался по коридорам джедайского храма, а я слушал немного невнятную речь своей попутчицы. Оказалось, что эта девчонка-котенок очень даже общительная особа. Но сейчас она стеснялась. И стеснялась только по одному поводу. «Я офень рада повнакомиться с тобой, Элай. Правти, что так пофучифось». О, как я ее понимаю. Ведь буквально 3 месяца назад у меня было точно такое же произношение. О, сколько было приколов и сколько было взаимных подколок, когда у меня начали выпадать молочные зубы. О, сколько я наслушался издевок и сколько я раздал в ответ «Файфо Дифос» и «Кфайгон». Хорошо, хоть рыцарь Страц к тому моменту нас покинула. Иначе бы я со своей щербатой хлеборезкой вообще не знаю, как бы обращался к ней. До сих пор страшно вспоминать, когда Квайгон, прикалываясь надо мной, попросил воспроизвести ее фамилию. Сволочь! Но было весело. По большому счету, Тасан не очень-то и зайгеррианка. Нет, по расовому признаку она и есть, что чистокровная зайгеррианка. Но вот с позиции социального воспитания она совершенно не относится к этой расе. Мастер-джедай Басса откопал ее не то что во внешнем кольце, а в настоящих неизведанных регионах на совершенно неизвестной планете с самоназванием Трулла. Мне было бы очень интересно послушать про то государство, откуда она родом, но, как я ни старался, маленькая девочка 5 лет остается маленькой девочкой 5 лет. По неуверенным оговоркам осталось только лишь составить примерное представление о технологическом и социальном уровне их общества, где проживало аж 4 расы на 3 планетах. По словам малявки, помимо них, зайгеррианцев, которые имели там самоназвание Корта, на ее планете жили обычные люди, забраки, и, по ее словам, некие ортаки. Совершенно не гуманоидная раса, но очень дружелюбная. Вот чем меня еще интересует эта реальность. Здесь нет ни одной планеты с монорасовым составом обитателей. В этой далекой-далекой такое чувство, что кто-то проводит эксперимент. Изначально даже у нас, на Тустре, имелась в соседях раса флакасов, которую мы, Сефи, истребили в конкурентной борьбе. А вот в соседнем секторе получилось наоборот, флакасы одержали верх. Во всяком случае, это подтверждают раскопки и археологические исследования многих галактических организаций, подвязающихся на таком неоднозначном поприще. Короче, за все время, пока мы все добирались до таинственного и финального пункта назначения, я успел поговорить и немного подружиться с моей спутницей. И оказалось, что нам всем нужно вместо дислокации Высшего Совета Ордена Джедаев. Вот так просто, все слова с заглавной буквы. Оставался только маленький нюанс. Сейчас ночь, и кто там нас будет встречать? Оказалось, что оказалось. Джедаи, видимо, не спят. То ли способность силы, то ли у них график дежурства такой, но в зале Высшего Совета нас всех ожидали несколько очень представительных разумных. Особенно это ощущалось через мои ощущения. Такое чувство, что на солнце широко открытыми глазами смотришь через собственную силу, но без неприятных последствий. Непередаваемое чувство. Могу сказать, что это ощущалось как мой собственный вызов самому себе. Там, те чуваки за дверью, бросали мне вызов. Не как враги, а как на слабо, но только на более глубинном уровне. Я непроизвольно напрягся, прищурился, прижал свои длинные уши к белобрысому черепу и оскалился. Они, как я уже однажды думал перед своей первой смертью, знают, что я знаю. Нас, герцогов джетов, пополам с русскими попаданцами, таким примитивом не взять. Распахнувший перед нашими лицами двери мастер-джедай Басса пропустил вперед парочку из малолетнего злого герцога и мелкой и шепелявой зайгеррианки. Ха, подумаешь, какой-то там вуки на своем шириевуке балаболит, подумал я. Но вот только мою спутницу, этот обширный мохнатый половичок, что-то сильно уж напугал. Бедняга Тасан никогда не видела ничего подобного. Хоть устрашающий, почти трехметровый вуки, сидящий на роскошной сидушке, очень, повторюсь, очень вежливо представился на шириевуке, своем родном языке, и который не могут воспроизвести почти все расы в галактике, кроме протокольных дроидов, все равно выглядел как воплощение чудовища из детских страшилок. Охренеть, блин! Показать перед котенком этакого медведя! Малая чуть в обморок не грохнулась, и мне пришлось ее поддерживать и даже немного заслонять от страшного магистра. Хоть зал совета был достаточно обширным помещением и снабжен разнокалиберной мебелью для комфортного помещения в нее задниц разнообразных разумных, но сейчас был не наполнен теми самыми разумными даже наполовину. Нас встречало только двое. Здоровенный вуки, представившийся на своем языке магистром-джедаем Тивокка, и совершенно теряющийся на его фоне еще один, вернее одна, магистр-джедай Ядль. Вот уж никак не ожидал, что тут есть еще один представитель расы, похожий на Йоду. Я вообще ничего подобного не ожидал, а уж увидеть вуки джедая и подавно. Интересно, каким мечом он сражается? Там не меч должен быть, а световая дубина великана, как минимум. Мне почему-то подсознательно виделось такое же представление, как было с малолетним Дартом Вейдером, когда он предстал перед целой толпой магистров в этом самом зале. Думал, что нас сейчас так же, как и его, будут терзать с помощью приблуды, где транслируются чашки и космические кораблики, и нам нужно будет все это прозреть через силу. Фиг там! На нас с шепелявой котейкой лишь без особого интереса посмотрели, одобрительно похмыкали и отправили в освояси, немудренно напутствовав. «Добро пожаловать в храм Юнлинги. С этого момента это ваш дом». С глубоким для ее маленького тела голосом и интонацией, совершенно не похожей на манеру речи Йоды, пожелала Ядль. На нас, что называется, забили, и магистры моментально переключились на наших сопровождающих. Сайфо Диас и мастер Басса остались в зале совета отвечать за свои поступки. Ведь именно они меня сюда привели, и, если что, то я не виноват. Так что я лишь еще раз с любопытством оглянулся по сторонам, разочарованно пожал плечами и, подхватив за руку мелкую зайгерянку, с достоинством ретировался. За дверями нас поджидал очень молодой джедай, а может быть и падаван. Не умею я их пока различать, а падаванская косичка не показатель. Их не все носят, как в силу анатомических особенностей, так и по эстетическим причинам. Да и не все обладают каким-либо шерстяным или волосяным покровом. «Следуйте за мной, юнлинги!» С опаской косясь на моего хока, попросил меня экзотически страшноватый молодой джедай расы Никта. «Ведите, мастер!» — вежливо польстив, ответил я и, повернувшись к своему дроиду, который внушительно, незыблемо и монументально занял позицию за моей спиной, приказал. «Хок, за мной! И мелкую не забудь!» «Я не мевкая!» — возмущенно мявкнули мне в спину.